как в светлой горнице, нет грусти на лице. Забрал Господь себе мои печали все. Где холод был и пустыни мрак, где был в яме я и где правил враг, там моя земля в неземных садах и плоды веселья и любви в моих руках. Святой Отец, ты здесь, мой Бог, спасибо, что ты есть, спасибо, что я здесь. Меня спасла благая весть, вокруг меня друзья, и все мы Божия семья, и радость в том моя, что в этом небе золотом там ждут меня. И в душе слепцом шел в никуда, каждый шаг беда. Травил себя злостью и вином, не видел счастья, но никогда. Но Бог зажег мне свет, на все мне дал ответ, помог мне зрячим стать и научил меня, как верить и летать. Святой Отец, ты здесь, мой Бог, спасибо, что ты есть, спасибо, что я здесь. Меня спасла благая весть, вокруг меня друзья, и все мы Божия семья, и радость в том моя, что в этом небе золотом там ждут меня. Мой Бог отвечает молитвам моим, я благословен и от горя храним. Он силы дает и к вершинам ведет, за все это сердцем я низко склонюсь перед Ним. Святой Отец, ты здесь, мой Бог, спасибо, что ты есть, спасибо, что я здесь. Меня спасла благая весть, вокруг меня друзья, и все мы Божия семья, и радость в том моя, что в этом небе золотом там ждут меня. Ты здесь, мой Бог, спасибо, что ты есть, спасибо, что я здесь. Меня спасла благая весть, вокруг меня друзья, и все мы Божия семья, и радость в том моя, что в этом небе золотом ждут меня.